Дорогие братья и сестры, перед началом нашего служения хотел прочитать один текст, который записан в Евангелии от Луки, 21 глава. Я здесь несколько отрывков хочу прочитать. Это первый с 9 стиха и потом 28 стих еще прочитаю. Но прежде я хочу вот сказать, откуда у меня родились вообще вот эти вот размышления вот на этот стих, на это место Священного Писания. Я замечаю, что в последнее время очень часто с кафедры звучит вот слово о готовности церкви к встрече с Господом. И вот, ну, замечал вот последнее, где на собрании я был, тоже там, и вот здесь вот в то воскресенье то же самое, вот о пришествии Господа очень много говорится в собраниях. И я думаю, это не просто так. Господь готовит церковь свою, приготавливает, Он, можно сказать, будет кого-то, своих детей, кто, может быть, находится в сне в каком-то духовном. Кому-то надо поправить светильник, Он напоминает, Господь готовит, чтобы этот день не настал для нас внезапным, чтобы он не был для нас таким вот, как тать. И вот ученики Господа нашего Иисуса Христа, они, когда находились в одном месте с Господом, они ему такой вопрос задали. Я сейчас прочитаю. Это Евангелие Луки, 21 глава, 9 текст. 7. Я прошу прощения, 7. «И спросили его», это об учениках говорится, «и спросили его, учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я. И это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде. Но не тот час конец». Здесь очень много говорится о пришествии Господа, и вот текст, на который мои размышления, это 28. Христос так говорит, «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Христос такие слова сказал, «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Братья и сестры, вот это вот время, в которое мы живем, это не просто я где-то в книжке прочитал, или я где-то проповедь услышал, и сейчас я тоже это хочу вот как-то повторить за кем-то, но я сам вот в последнее время замечаю, что вот это время пришествия Господа, оно близко, и правда, оно при дверях находится. Вот как раз вот над этим текстом я совсем недавно зашел в метро, сел, еду, размышляя над этим текстом, «Когда же это все начнет сбываться, тогда восклоните голову ваши», — говорит Господь. И как раз вот рассуждая над этим текстом, поднимая голову, смотрю, ну там другое совсем, сидит человек, и у него вот здесь вот на лбу вот так вот татуировка 666, прям такими вот. И я удивился, я думал, рассуждая, но думаю, как-то вот какие примеры там можно, ну, из жизни, вот какие вот последние примеры. Поднимая голову, смотрю, этот человек сидит, у него 3 шестерки вот здесь вот на лбу, так еще вот на таком видном месте. Думаю, не только вот говорит природа об этом, не только говорит об этом, что пришествие Господне приближается, не только об этом говорят эти вот события, то, что вот последнее время, вот у меня однажды такое желание появилось, вот узнать все-таки, ну, что там вот новости какие-то, что о чем говорят в мире. И вы знаете, когда я услышал столько послушаешь, только вот где это, везде об этом печатается, что там война, там разгорелся конфликт какой-то, там еще вот заметил, там рыба, из берегов мертвая рыба она вышла, где-то в каком-то штате там птицы умирают, прям умирают, полные дороги птицами завалены. И вот это вот все вот об этом как-то говорит. И вот в этих рассуждениях мне Господь так вот, когда я читал этот текст, Он мне открыл, когда увидите это все сбывающимся, восклоните головы ваши, братья и сестры. Я говорю это вот из своего опыта. Очень часто бывает и почти всегда, что вот человек такой, что он, ему вот проще смотреть куда-то на землю, смотреть вниз. А вот чтобы на небо посмотреть, это бывает, ну, например, вот когда я жил в Азии, мы очень часто выезжали в горы. Вот там, конечно, там на небо смотришь, и такая красота, и очень много. А вот когда в обыденной жизни, и вроде как будто и времени нету, чтобы посмотреть на небо, времени нету, чтобы рассмотреть это творение Божие. А Господь говорит, когда увидите вот это все сбывающимся, тогда поднимите глаза свои. Представляете, братья и сестры, вот мир об этом не знает, да, мир только знает, что война там или еще что-то, а Господь нам оставил, что вот это вот, вот окружит Иерусалим, начнутся запустения Иерусалима, война вокруг в Иерусалиме начнется, вот тогда это все будет, вот тогда именно восклоните голову ваши, восклоните, это не просто поднимите, я думаю, вот это вот слово, оно восклоните, оно как бы заостряет даже эту мысль. Ну, можно сказать, тогда поднимите голову ваше, восклоните, я думаю, здесь как бы вот заостренная мысль, что надо с таким вот это сделать, ну, с таким желанием или с такой готовностью это надо сделать, восклонить головы свои на небо. Братья и сестры, я хотел бы сейчас нас всех призвать к молитве, чтобы мы помолились вот о нашей готовности к встрече с Господом. Я думаю, это не то, что тема такая, вот она у всех на слуху, а это жизнь наша, братья и сестры. Вот я, мне очень понравилась проповедь брата, который здесь был, вот из Америки, он проповедовал в то воскресенье. Его пример понравился, мне даже, я чуть прослезился, когда слушал его. Он говорит, вот можно за Господом идти, идти, идти, и написано, кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. И вот он такую картину нарисовал, что можно идти за Господом и подойти к дверям, такие будут, и кто-то потрогает, может быть, эти двери в Царстве Божие. Даже я представил, даже и такое может быть. Кто-то, может быть, идет за Господом, но без креста он идет. И он, может быть, как вот, не знаю, так ли это будет или нет, может, даже подойдет и потрогает эти вот врата в Царстве Божие. Может быть, даже и такое будет. Но когда дверь отворится, скажет, отойдите, я никогда не знал вас. Я не знал, они скажут, Господи, да на улицах наших, это я в церковь ходил, я пел вместе, я общим пением пел, я знаю очень много стихов наизусть. Нет, Господь скажет, отойди от меня, я никогда не знал тебя. Или другим он скажет, отойдите от меня, все делающие неправду, и такие тоже будут. Братья и сестры, чтобы нам не уподобиться в тот день, когда Господь придет, вот этим людям, которые дойдут до Царства Божия, которые, может, потрогают эти вот врата, которые со слезами будут слушать вот эти вот слова от Господа, что отойдите от меня, отойдите. Чтобы нам не услышать тогда, надо быть готовым сейчас. Помолимся Господу, и как написано, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите голову ваши, потому что приближается избавление ваше. Братья и сестры, это приближается не конец света, это приближается избавление наше, когда Господь нас избавит от этой греховной природы, которая так и манит нас к греху, которая так вот нас всегда вот куда-то влечет к нехорошему. Тогда грядет избавление ваше. Помолимся сейчас об этом Господу нашему, чтобы готовым быть ко встрече Его. Аминь.